Надежда Николаевна вылетела из пансионата и бросилась к той самой короткой тропинке, на которую очень рассчитывала. Она очень спешила. И действительно, когда неприметная тропинка вывела ее на просеку, от которой до станции оставалось всего несколько минут ходу, она увидела впереди знакомую фигуру историка Воронина. Как ни странно, двуличный лектор не спешил. Он стоял неподвижно. А подойдя ближе, Надежда поняла причину его странного поведения. Перед Ворониным стояла стая собак. Они угрожающе скалились, рычали и преграждали дорогу к станции. Приглядевшись к собакам, она узнала одну из них — Геру, кавказскую овчарку деда Сережи. Похоже, что и собака ее узнала, и они обменялись выразительными взглядами. Кроме этой овчарки, в стае были еще три большие черные собаки, похожие одна на другую, и все вместе похожие на черных псов из свиты Гекаты. Надежда Николаевна вспомнила, что Воронин панически боится собак, и решила на этом сыграть. Еще раз переглянувшись с кавказской овчаркой и уверившись в ее поддержке, она подошла ближе к незадачливому лектору. На его лице читался панический ужас. «Вы никак в город собрались», — проговорила она. «Тогда вам нужно поторопиться. Поезд будет через 20 минут». Воронин обернулся. «А, это вы?» Его лицо скривилось. «Я сам знаю, что через 20. Но тут эти собаки». «Ни одно дело не остается безнаказанным», — строго проговорила Надежда. «За то, что вы сделали с моей подругой? Она сама виновата!» — запальчиво воскликнул Воронин. «Не хотела отдавать мне венец». «А с какой стати она должна была его отдать?» «С такой, что он мой, мой по праву». «По какому же это праву?» «По праву законного наследования. Когда-то давно мои предки владели этим венцом, и он приносил им удачу и благополучие. Потом они его потеряли, и вместе с ним их оставила фортуна. Мой прапрадед хотел вернуть венец и вместе с ним процветание нашему роду. Он всю жизнь искал этот венец. Его сын, мой дед, искал. И я всю жизнь потратил на поиски. И вот, наконец, они подошли к победному концу». Воронин говорил совсем не в той манере, в какой читал лекции. Тогда речь его была гладкой, голос хорошо поставлен, такой красивый баритон, в котором проскальзывали бархатные нотки. Теперь же... Он торопился, проглатывал слова, брызгал слюной. Голос его то и дело срывался на фальцет. Волосы при этом стояли дыбом, а глаза горели нездоровым блеском. «Эк, его разобрало», — подумала Надежда Николаевна. «На себя не похож». Раньше он, конечно, притворялся приличным человеком. Для того и бабочку надел. Теперь же никакая бабочка не спасет. Сразу видно, полный псих. Впрочем, возможно, это все из-за собак? Так или иначе, но она вовсе не собиралась ему сочувствовать. Пускай отдаст венец и катится ко всем чертям. Другое дело, с психами следует вести себя спокойно и вежливо. «Все это не более чем семейная легенда, которая не делает ваши притязания законными. Более того, подлинная владелица венца, Геката, отомстила вашему предку, учинив пожар». Надежда постаралась, чтобы голос ее звучал ровно. «Да, пожар был». «Вам не приходило в голову, что она могла быть против того, чтобы венец принадлежал вашей семье?» «Ерунда!» — запальчиво воскликнул Воронин. «Этого просто не может быть! Я потратил столько времени и сил, чтобы найти его! Я потратил на это всю свою жизнь! Я специально выбрал такую научную специальность — история античных религий, чтобы иметь возможность работать во всех архивах!» «Это не делает ваши поступки более достойными!» Воронин хотел что-то возразить, но тут кавказская овчарка шагнула вперед и грозно зарычала. Историк побледнел, как полотно, и прерывисто задышал. На лбу у него выступили крупные капли пота. «Мама!» — пролепетал он. «Бесполезно взывать к своей покойной матери», — сурово проговорила Надежда. «Она вам ничем не поможет». «А кто поможет?» — жалобно проблеял Воронин. «Я не выношу собак, особенно таких больших». «Говорите прямо, вы их боитесь. Боитесь до дрожи, до умопомрачения». «Ну да, боюсь». Голос Воронина дрожал, он едва держался на ногах. И не вижу в этом ничего постыдного. Дело в том, что очень давно, в детстве, со мной случилась такая история. Вот только не надо мне ваших детских воспоминаний. Я не психоаналитик и не писатель-мемуарист. Но если мы договоримся, я могу вам помочь. Вы? Воронин недоверчиво покосился на Надежду. Чем вы можете мне помочь? Я могу отозвать собак. Они меня послушаются. Не может быть, вы меня обманываете. Не верите? А вот смотрите. Надежда Николаевна поймала взгляд кавказской овчарки и проговорила как можно тверже. Гера, назад. Такой команды не было среди тех, которым обучали Геру. Но недаром говорят, что умные собаки понимают до 50 человеческих слов, а очень умные — до 100. Гера была очень умной. Она поняла, чего хочет от нее Надежда, и немного отступила. Остальные собаки, судя по всему, считавшие Геру своим вожаком, последовали ее примеру. Воронин перевел дыхание, его лицо порозовело. Он взглянул на Надежду и сделал маленький робкий шажок вперед. Но Гера тут же зарычала и обнажила внушительные клыки. «Так отзовите же их!» — проныл Воронин. «Вы же обещали!» «Нет, вы меня плохо слушали. Я обещала помочь вам, если мы договоримся». «Договоримся. Я согласен на все. Только сделайте так, чтобы эти чудовища меня пропустили, чтобы они не напали на меня». «На все?» — переспросила Надежда. «Конечно, на все. Ловлю вас на слове. Я отзову собак, если вы отдадите мне венец Гекаты». «Венец? Нет!» — истерично воскликнул Воронин. «Об этом не может быть и речи». «Ну тогда не жалуйтесь. Я могу отозвать собак, а могу?» И Надежда, снова повернувшись к Гере, протянула. «Дорогая, ты не могла бы...» «Мне неудобно просить, но все же...» «Пустяки?» — рыкнула Гера и сделала шаг к Воронину. Собаки потянулись за ней. «Не надо! Прошу вас, не надо!» — взмолился Воронин. «Неужели вы так жестоки? Вы выглядите мягкой, доброй женщиной и не способной на такое злодейство». «Впечатление обманчиво», — отрезала Надежда Николаевна. «Вы тоже выглядели интеллигентным, приличным человеком, не способным связать беззащитную женщину, засунуть ей в рот носок, а самое ужасное — произнести вслух ее возраст. Это уже ни в какие ворота не лезет». Она сделала выразительную паузу и снова обратилась к кавказской овчарке. «Гера, девочка моя, пора». «Стойте, стойте, не надо!» — заверещал Воронин. Я отдам вам венец!» «Ну так отдавайте». Воронин полез за пазуху, но тут же застыл, а лицо его исказило мучительная гримаса. Он покосился на ближний лесок, видимо, прикидывая, не успеет ли до него добежать. «Даже не думайте», — прикрикнула на него Надежда. «Собаки догонят вас на полпути. Да если бы вы даже добежали до леса, это ничуть не помешает им с вами разделаться. И знаете, с чего они начнут?» В эту минуту Надежда Николаевна ощутила давно подавляемое злорадство. Чувство нехорошее, равно как и зависть. Зависть она испытывала крайне редко, и то недолго. Например, когда у одной приятельницы выросли на даче чрезвычайно красивые розы, или когда другая приятельница приобрела прекрасную фигуру, но Надежда завидовала ей минут 15. Ровно столько, сколько понадобилось приятельнице, чтобы перечислить все, что она для этого сделала, как изнуряла себя в спортивном зале и сколько времени морила себя голодом. Злорадство же Надежда Николаевна в силу своего хорошего характера вообще никогда не испытывала. Но сейчас, глядя на жалкую ничтожную личность, в которой превратился лощеный лектор, она полностью отдалась этому чувству и проговорила. «Так вот, начнут собачки с того, что разорвут вам брюки. Затем одна, не Гера, нет, другая, прокусит вам икру. Не смертельно, конечно, но больно. Будет много крови, и бежать вы не сможете, а, возможно, и охромеете навсегда». Она сделала паузу, чтобы Воронин прочувствовал ее слова, и продолжила. Потом они окружат вас, и поскольку вы будете громко кричать и размахивать руками, то уже другая собака вцепится вам в запястье и повиснет на нем, а уж потом, когда вы не удержитесь на ногах и упадете, они набросятся на вас всей стаей и разорвут вас в клочья, а последняя обязательно прокусит вам горло. Надежда Николаевна вовсе не была такой кровожадной. Просто очень уж ей не нравился этот человек. С самого начала не нравился. Была бы ее воля, гнала бы этого лектора поганой метлой. Сейчас, увидев, как Воронин буквально позеленел от страха, Надежда не то чтобы его пожалела, но опомнилась. Все же она человек цивилизованный и не станет смотреть, как собаки рвут этого типа на части. «Да успокойтесь вы», — буркнула она. «Отдайте венец, и никто вас не тронет». «Какая же вы жестокая!» — простонал Воронин. «Я всю жизнь искал этот венец, нашел его, а вы отбираете». «Не изображайте ребенка, у которого отнимают любимую игрушку». «Венец!» — Надежда протянула руку. Воронин громко всхлипнул. «Как же вы меня утомили!» — вздохнула она. «Гера?» Собака взглянула на нее выжидательно, потом перевела заинтересованный взгляд на историка. В глазах ее мелькнула радость, и она изготовилась к прыжку. Воронин снова всхлипнул и, наконец, протянул венец Надежде. Но когда она взялась за него, все не отдавал свое сокровище. «Да хватит уже!» — Надежда Николаевна почувствовала сильнейшее желание пнуть его под коленку, а свободной рукой схватить за ухо и выворачивать его, как делали мальчишки в ее далеком детстве. Очевидно, это желание отразилось у нее на лице, потому что Воронин, наконец, разжал руку. Надежда облегченно выдохнула, спрятала венец за пазуху и повернулась к Гере. «Ладно, пропустим его». Гера с явным сожалением отступила, освободив тропинку, ведущую к станции. «Ну, давайте, шагайте, пока Гера не передумала», — напутствовала лектора Надежда. «Вы еще можете успеть на поезд. Счастливого пути желать не буду». Воронин бессильно махнул рукой, сгорбился и побрел по тропинке, волоча ноги так, что за ним поднималась пыль. До Надежды доносился его голос. Лектор что-то бормотал, и по интонации было ясно, что он с кем-то разговаривает. «Да хоть бы и лекции читал сам себе», — усмехнулась она. «Нам с Машкой больше нет до него никакого дела». Гера проводила его взглядом, в котором читалось искреннее сожаление. «Спасибо тебе, ты мне очень помогла». Надежда осторожно погладила огромную собаченцию по загривку. «Не стоит благодарности», — рыкнула Гера. Повернулась и потрусила к поселку. Глядя ей вслед, Надежда обнаружила, что остальные собаки куда-то испарились, и с грустью взглянула на венец. Вот что с ним делать? Куда спрятать? Завтра у нее трудный день, некогда будет венец стеречь. Может, посадить Машку, запереть ее в номере на целый день? Она ни за что не согласится. Как раз в эту минуту сзади послышался негромкий шорох шин о гравий, и когда Надежда обернулась, то увидела, что к ней подъезжает на велосипеде тот самый старичок, которого они с Машкой встречали на финском кладбище. «Здравствуйте», — сказала она, внимательно оглядев его. Старичок как старичок, одежда поношенная, но чистая, кепочка клетчатая. «И вам не болеть», — приветливо ответил тот. Надежда молчала, ожидая разговора о кладбище и о том, как он ухаживает там за могилами, а дед Сережа сказал, что нет никакого старичка, и старое кладбище давно заброшено. Странно. Но если он все же что-то путает, тогда что этот старичок тут делает? Кладбище совсем в другой стороне. Надежда Николаевна была чрезвычайно наблюдательной, поэтому, оглядев его, тут же заметила, что он изменился. Раньше был самым обычным, теперь же в его взгляде появилось что-то такое, отчего сердце Надежды на секунду замерло, а потом забилось с удвоенной силой. «Неужели?» «Ну да», — усмехнулся старичок, слезая с велосипеда, который остался стоять посреди дороги сам по себе, ни к чему не прислоненный. Вы правильно все поняли. Но как же... Надежда слегка растерялась. Я не понимаю, для чего все это? Как вам сказать? Он улыбнулся. Все на свете делается для чего-то. Люди просто не понимают в данный момент, для чего конкретно. Эти слова Надежде не понравились. Как бывший инженер, обладающий аналитическим складом ума, она не любила никаких недоговоренностей и пустых слов и считала, что всему на свете должно быть конкретное объяснение. И хотя ее детективные расследования, которых с каждым годом становилось все больше, иногда заставляли поверить, что каких только зигзагов не делает судьба, она упорно продолжала стоять на твердых материальных позициях. Конечно, удавалось это не всегда, но пытаться следовало. «Вы пришли за венцом Гекаты», — она не спрашивала, а констатировала очевидный факт. «Но для чего столько сложностей? Я понимаю, вы наблюдали за нами, подстраховали пару раз. Но если вы знали, где находится венец, то почему не взяли? Для чего было городить весь этот огород?» Против воли в ее голосе прозвучала некоторая неосознанная агрессия. Надежда думала, что она умная и сама обо всем догадалась, а оказывается, ее все время направляли. Осторожно, ненавязчиво, но направляли. То есть ею, Надеждой Николаевной Лебедевой, кто-то руководил, с удовлетворением отмечая успехи и с некоторым разочарованием, констатируя неправильные шаги. «Да что она им, девочка-школьница, что ли?» «Умницы и умники! А ну-ка, девушки, алло, мы ищем таланты?» «Видите ли, в чем дело?» — заговорил старичок. «Все не так просто, как вы думаете. Разумеется, было известно, где хранится венец все эти годы, но забрать его оттуда было нельзя. То есть постороннему человеку нельзя. Это мог сделать только родственник того, кто спрятал венец». «Или родственница?» В глазах Надежды Николаевны блеснуло понимание. «Родственница Топанайнина, так?» «Ну да. Но нужно было, чтобы она заинтересовалась проблемой, а на это требовалось время». «Значит, это она, та самая девушка, которая выдавала себя за Альбину Баре, все организовала, подружилась с Татьяной Топанайнин, увлекла ее в клуб «Слуги Гекаты». «Ну да, но вмешалась судьба, и Татьяна погибла. Я бы сказал, это случайность, но тут не может быть никаких случайностей. Дело в том, что сама Геката...» «Понимаю, пришлось изменить планы, привлечь этого...» Надежда скривилась и махнула рукой в сторону станции, куда, наверное, уже подходил жалкий отчаявшийся Воронин. «Все так, но судьба снова вмешалась, и...» «И вашей помощницы не стало. Ее убил кто-то совершенно посторонний, не связанный с заветным венцом», — перебила Надежда Николаевна. «Снова обстоятельства вам спутали все карты, и тогда пришлось привлечь нас с подругой». «Вас». Старичок поклонился, но Надежда никак не отреагировала на его лесть, торопясь выяснить все интересующие ее вопросы. «И все же, для чего было выдумывать удивительную историю про ведьмин холм и про кузнеца? Я же могла выяснить, что это неправда гораздо раньше». «А с чего вы взяли, что это неправда?» — усмехнулся старичок. «С того, что местный дед рассказал вам совершенно другую историю? Видите ли, существует множество реальностей. В одной этот холм называется ведьминым, в другой он — Воронья гора. Знаете, есть такая научная теория, что множество миров существуют параллельно, и иногда они соприкасаются друг с другом». «А тогда где нахожусь я?» «А вы, Надежда Николаевна, ненароком переступили из одной реальности в другую, а потом обратно вернулись», — усмехнулся ее собеседник. Надежда не слишком удовлетворилась таким объяснением, но поняла, что более вразумительного не услышит. Так или иначе, венец следовало отдать этому странному старичку. Ну, может, оно и к лучшему. Камень блеснул ей напоследок безмятежным голубым взором и исчез в руке старичка. Тот церемонно приподнял клетчатую кепку и сел на велосипед, который послушно стоял рядом. Надежда хотела сказать «прощайте», но вовремя опомнилась. Чего ж прощаться, если они на самом деле никогда и не встречались? Не было этого старичка. Сказал же дед Сережа, что местные его никогда не видели. Велосипед развернулся и поехал по дороге в сторону заходящего солнца, а Надежда, глядя ему вслед, заметила, что старичок не крутит педали, и велосипед по ровной дороге едет сам по себе. «Не может быть! Ей показалось!» Она потрясла головой, а когда снова взглянула на дорогу, то странный велосипедист уже исчез, будто растворился в лучах заходящего солнца. Надежда Николаевна постояла еще немного, стараясь переварить увиденное и услышанное. Потом осознала, что Машка в номере мучается неизвестностью, и завтра куча важных дел, и заторопилась к пансионату.